Базарный сторож жил на базаре уже 25 лет и все годы жирно питался со своей тучной бездетной старухой. Ему всегда у купцов и в кооперативных магазинах давали мясные, некондиционные остатки и отходы, отпускали по себестоимости пошивочный материал, а также предметы по хозяйству вроде ниток, мыла и прочего. Он уже и сам издавна торговал помаленьку пустой бракованной тарой и наживал деньги в сберкассу. По должности ему полагалось выметать мусор со своего базара, смывать кровь с торговых полок в мясном ряду, убирать публичное отхожее место, а по ночам караулить торговые навесы и помещения. Но он только прохаживался ночью по базару в теплом тулупе, а черную работу поручал босякам и нищим, которые ночевали на базаре. Его жена почти всегда выливала остатки вчерашних мясных щей в помойное место, так что сторож всегда мог кормить какого-нибудь бедного человека за уборку отхожего места. Жена постоянно наказывала ему не заниматься черной работой, ведь у него уж борода седая, вон какая отросла, он теперь не сторож, а надзиратель. Но разве бродягу либо нищего приучишь к вечному труду на готовых харчах? Он поработает однажды, поест, что дадут, и еще попросит, а потом пропадает обратно в уезд. За последнее время уже несколько ночей подряд сторож прогонял с базара одного и того же человека. Когда сторож толкал его спящего, тот вставал и уходил, ничего не отвечая, а потом опять лежал или сидел где-нибудь за дальним рундуком. Однажды сторож всю ночь охотился за этим бесприютным человеком. В нем даже кровь заиграла от страсти замучить, победить чужое утомленное существо. Раза два сторож бросал в него палкой и попадал по голове. Но бродяга на рассвете все же скрылся от него, наверное, совсем ушел с базарной площади. А утром сторож нашел его опять. Он спал на крышке выгребной ямы за отхожим местом, прямо снаружи. Сторож окликнул спящего. Тот открыл глаза, но ничего не ответил. Посмотрел и опять равнодушно задремал. Сторож подумал, что это не мой человек. Он ткнул наконечником палки в живот дремлющего и показал рукой, чтобы он шел за ним. В своей казенной опрятной квартире из кухни и комнаты сторож дал немому похлебать из горшка холодных щей с выжирками, а после харчей велел взять в сенях метлу, лопату, скребку, ведро с известью и прибрать начисто публичное место. Немой глядел на сторожа туманными глазами. Наверное, он был и глухой еще. Но нет, едва ли. Немой забрал в сенях весь нужный инструмент и материал, как сказал ему сторож. Значит, он слышит? Никита аккуратно сделал работу, и сторож явился потом проверить, как оно получилось. Для начала вышло терпимо, поэтому сторож повел Никиту на коновесь и доверил ему собрать навоз и вывести его на тачке. Дома сторож-надзиратель приказал своей хозяйке, чтобы она теперь не выхлёстывала в помойку остатки от ужина и обеда, а сливала бы их в отдельную черепушку, пусть немой человек доедает. «Небось, и спать его в горнице класть прикажешь?» – спросила хозяйка. «Это ни к чему», – определил хозяин. «Ночевать он наружу будет». Он ведь не глухой, пускай лежит и воров слушает, а услышит, мне прибежит, скажет. Дай ему дерюшку, он найдет себе место и постелит.